Глава 68. По контрасту с роскошной, выдержанной в постмодернистском стиле приемной юридической фирмы, кабинет Элизабет Фрейзер был маленьким и скромно обставленным. На столе фотографии мужчины с двумя маленькими детьми на лыжах, ваза с цветами, две полки юридической литературы. Все остальное пространство занимали стопки папок, громоздившиеся на полу позади стола, на подоконнике, на системном блоке компьютера. Сьюзан сказала мужу, что Элизабет Фрейзер — лучший в Англии специалист по защите прав детей, и его адвокат подтвердил это. Ей было под 40, высокая худая женщина в очках в стальной оправе, в простой блузке и черных брюках. Она не была неприятна Джону, однако в ней чувствовалась некая резкость, от которой ему становилось не по себе. Принесли кофе, и Элизабет Фрейзер вручила Джону чашку. «С тех пор, как ваша жена приходила ко мне в марте, ваше положение сильно изменилось», — заметила она. «Тогда вы ей сказали, что у нее есть все шансы выиграть дело». «Вы представили мне много новых сведений, мистер Картер». Согласно закону, донор обладает всеми правами родителя, если он не анонимный. Когда миссис Картер приходила ко мне на консультацию, я сочла, что лучшей стратегией будет запустить процедуру запретительных мер, которая действует в отношении любого из двух родителей или лица, выступающего как родитель. Но мистер Сарацини обязательно должен знать об этом. Да. Это может быть трудно, я имею в виду нежелательно. Я бы предпочел, чтобы он не знал. Элизабет Фрейзер едко сказала, если он не знает о том, что не имеет права забирать у вас дочь, что ему помешает это сделать? Джон не нашелся, что на это ответить. Самой большой проблемой здесь становится психическое состояние вашей жены. Вы не сказали мне, что именно она сделала, но вам придется сделать это, если мы решим передать дело в суд. Вы говорите, у этого мистера Сарацини достаточно улик для того, чтобы обвинить ее в преступлении? Да. И она виновна? Нет, конечно, нет, Джон поколебался. Одно из них точно можно не принимать в расчет. Что касается другого, он подумал о видеоматериале, в котором Сьюзан ткнула Ванроу в глаз мобильным телефоном. Я хочу сказать, это будет зависеть от того, как будут истолкованы улики. Коротко говоря, из-за своего психического состояния она превысила предел необходимой самообороны. «Какое у нее, по вашему мнению, психическое состояние?» Джон скривился. «Думаю, плохое. Последние дни беременности она была близка к помешательству или даже пережила его. Вчера мы были на приеме у нашего семейного врача, и он сказал, что она страдает от послеродовой депрессии». «У нее мании? Галлюцинации, склонность к самоубийству, усталость?» «Да, все сразу. Ей прописаны антидепрессанты, и к ней будет приходить психиатрическая медсестра». Адвокат снова взглянул в свои записи. «Верите, родилась 24 дня назад?» «Да». «У нас возникнут проблемы, когда мы начнем процедуру запретительных мер. Возможно, Сьюзан начнет повторять судье все то, что вы говорили мне здесь про сатанизм и черную магию. Скорее всего, судья не отнесется к вам благожелательно, если только вы не представите ему веских доказательств. Судьи в курсе, что оккультные организации действительно существуют, но чаще всего они представляют собой кучку извращенцев, облекающих в форму ритуала обыкновенные сексуальные оргии. А разве у нас есть что-нибудь, чтобы доказать судье, что ситуация действительно серьезная?» «Я не знаю», — пожал плечами Джон. «Вы нашли на чердаке пугающие предметы, но не знаете, когда они там появились и в какой связи. Что-нибудь еще?» «Нет», — сказал он, — «ничего осязаемого. Страхи вашей жены можно объяснить ее психическим состоянием». «Она вообще склонна к галлюцинациям?» «Да, но их можно объяснить ее психическим состоянием. Я думаю, наилучшей тактикой для нас будет отдать Верите под опеку суда на основании психического состояния вашей жены». «Что это значит?» «Это значит, что суд возьмет Верите под свою защиту, будет наблюдать за ней и решать все вопросы, связанные с ней. Без его разрешения никто не сможет увезти ее из Англии». «А я должен буду заявить, что психическое состояние Сьюзан не позволяет ей ухаживать за ребенком? Нет, это сделает психиатр. Мистеру Сарацини будет послано уведомление? Да, как биологическому отцу. В этом и проблема. Меня пугает то, что он может предпринять, — покачал головой Джон. Поэтому вы и здесь, потому что боитесь того, что он предпримет или попытается предпринять. Да, но здесь не все так просто. Вы осознаете, что если мы обратимся в суд, может возникнуть еще одна проблема? Суд может решить, что мистер Сарацини лучше подходит на роль воспитывающего родителя, чем ваша жена. —